За пару минут я дошел до своего, уже, наверное, любимого, места на крыше. Устроившись поудобнее, я выдохнул. Как-то все выходит нехорошо. Я стараюсь быть честным с собой, и сейчас, простая вот эта вот планочка прямо так и хочет сказать, что хочется иметь вторую девушку. Но одновременно с этим я понимаю, что это скорее развратное желание, чем тщательно выверенное чувство. В действительности же, меня простит моя же девушка об этом. К тому же, вторая, которую и сватают, хочет этого. А чего я вообще ломаюсь? Попробовать все равно никто не запрещает, буквально. И если получится, то значит так тому и суждено было произойти. Нет, ну, на нет и суда нет. Смысл раздумывать много над этим, ладно бы мне противно Женьсю и была, так наоборот же. Хотя, конечно, такое и не каждый день происходит, но это не то, что может как-то навредить. В перспективе это принес кучу всего, просчет Лиены действительно по-своему хорош. В голове, конечно, это все еще не укладывается, но попытка не пытка. К тому же, одна аура стремительно пытается прятаться от меня последние 10 минут. Скорее всего, она хитрая лиса сказала второму, более логичному, но менее хитрому ангелочку, что я сижу здесь, и надо действовать. А еще, вот этой сраной характерной пленочки поверх ее духа, как когда в облике Цинхэ, я не чувствую, и это значит только одно, девушка в своем оригинальном обличии, что, буду честен, меня радовало. Госпожа странная аура в 5 метрах справа, за колонной, может быть, покажитесь, КХМ надо было, наверное, потактичнее как-то выразиться, а то, я услышал, как девушка аж споткнулась, ам, вытащила свою моську из-за укрытия, пребывая в довольно весомом удивлении. Ты меня заметил? Ага, сразу же, как только ты подошла, Лина сказала, что ты не специализируешься на контроле энергии вокруг себя, и заметить меня у тебя мало шансов. Она, наконец, покинула колонну, и будь я проклят, но выглядела девушка настолько прекрасно, что у меня, а у меня есть моя лисица, что часто балует одного везучего практика, на секунду дар речи пропал. Не совсем, конечно, повседневная, но достаточно обыденная одежда, а именно строгая, я бы даже сказал, почти закрытая, к тому же не совсем стандартная, темно-фиолетовая, даже сливовое платье по колено. Оно выглядело как смесь рубашки с длинной юбкой, что шло в определенный контраст с ее прекрасными светлыми волосами, заставляя последние привлекать чужой взгляд, что совершенно точно будет наполнен восхищением. Опустив глаза ниже и обратив внимание на ее длинные ножки, можно было заметить поверх них чулочки или колготки оттенка кофе, или скорее очень крепко заваренного темного чая. На стопах девушки были обычные туфельки, повторяющие цвет, только более темный, ее платье. В общем и целом, все смотрелось очень гармонично, отражая всю строгость и зрелость девушки. К тому же, после ее вот этого дебильного облика Цинхэ, который, помимо очевидного мужского вида, еще и был буквально выслан вот этими всякими пестрящими вещами, кои все время носят королевские и другие, имеющие менее толстый кошелек люди, типа дворян, и главы Нин и прочих, что, будем честны, порядком ну, не напрягало, но давало ощущение не сколько недоступности, а слишком завышенной самооценки. В общем и целом, я в восторге, если говорить на чистоту. Худзинь, ты чего застыл? Вот и что ей ответить. А, прости, мысли в голову всякие лезут, покоя не дают моему безумию. Развожу руками. Чудесно выглядишь. И тебе соврали. Эта пигалица специально все подстроила. От меня, в теории, может только спрятаться титулованный с тенями каким-нибудь. Вроде того же старейшины Гуймэя. Она зачем? Девушка как-то даже растерялась. Я ни в коем случае не хотела тебе мешать думать, смутилась. Вот как может эта булочка вообще быть той, что спланировала последние события в Тяньдоу, приняла, возможно, смертельный яд, пускай и из-за доверия ко мне, а также была властной, с холодным и стойким лицом в обличии Цинхэ. К тому же той, кто на повышенных тонах, попрошу заметить, разговаривал с самой Бибидун. Ну вот никак это в голове у меня не укладывается. Да не переживай за это, указываю на место рядом с собой, мне это никак не мешало, скорее позабавило. Иной раз меня действительно удивляет хитрость Лиены, но, смею заверить, я все выскажу, и она точно получится размерно заслугам. Не надо, качает головой, попутно слегка улыбнувшись. Она заслуживает немного подразнить меня, а раз тебе это не доставляет дискомфорта, то и не стоит игра свеч, занимает место чуть поодаль от предложенного, но это не мешает мне учуять аромат, исходящий от девушки. Он чуть сладковатый, но не сильно терпкий, а в меру. К нему добавлено странное сочетание нескольких сразу ингредиентов, точно улавливаю ваниль и мед. Большего не скажу, но все вместе производит непередаваемое ощущение, которое хочется вдыхать снова и снова. Знаешь, иной раз я удивляюсь, насколько странными могут быть обстоятельства. И я тоже. Примечательный факт, даже во время смущения, она оставалась достаточно строгой и интеллигентной, что ли. Думаю, это слово подходит. На самом деле, это на меня не похоже. Обычно, я очень упорствую и добиваюсь желаемого. Но Лина моя подруга, поэтому я просто не смогла даже позволить себе как-то намекнуть. Осознала я свои чувства в тот момент, когда мы отправились за твоим кольцом. То, как ты думаешь, то, к чему приходишь, и то, насколько хорош итог, меня завораживает. Как быстро ты построил план, как гениален на почве культивации в кузнечном деле. Вообще, смотря сейчас назад, я задумываюсь, а был ли у меня вообще шанс в тебя не влюбиться? Ха-ха, это даже слегка смешно. Она откинулась назад, уперевшись на руки. Все это столь внезапно, что мне не по себе. Не люблю, когда все идет вразнобой с планом. Звучит в контексте, глупо конечно, ибо я только что сказала, что не хотела действовать из-за Лины, но по факту, плана на этот счет просто не было. К удивлению, после ее монолога мы вообще перестали говорить о всей ситуации, предпочтя обычный разговор на различные темы. Девушка очень разносторонняя и, как я говорил ранее, весьма умная и с интересным мышлением. Мы обсудили общие планы на ближайшее время, я поделился, что планирую, наконец, каким-то только черт знает кому известным способом доделать аналог фильтрации Лины. Она мне рассказала о ее проблеме культивации и присутствующей у нее печати ангела, о недостатке, при котором, без истинного обличия, работает она не самым приятным образом, осуществляя существенную нагрузку на организм. Это вообще интересная тема, мы разговорились о теории духов в целом, о проблеме культивации и способах более плавного распределения энергии. Я даже ей чертеж начертил, который девушка сразу же опробовала, отметив куда меньшую нагрузку на тело. Как оказалось, у нас вообще довольно много общих тем, особенно на почве взаимодействий с энергией. Стыдно признавать, но до многого я не догадывался, например о том, что сосредоточение духа в одной точке буквально усиливает ткани едва ли не на порядок. И вроде бы это логично, и я даже знал, вернее сказать, брал в расчет такую возможность, но вот то, что этот метод можно использовать в качестве тренировки, втупую увеличивая прочность напитанной конечности, в результате длительного взаимодействия, для меня стало небольшим удивлением. В свою очередь, у меня тоже было чем удивить девушку. Например, прохождением духом по всей нервной системе, что я, кстати, так и не доделал в свое время, и пора бы этим заняться, я думаю, хотя, в моем случае это ЦИ, но со здешней энергией это тоже прокатит. Честно говоря, давно не проводил так время. Да, это приятно, но с Линой ведь все так же, тут скорее речь о том человеке, который поддержит разговор обо всем и ни о чем. А смежность интересов только добавляла пунктик к большому списку приятностей. Но речь о прямых чувствах с моей стороны пока не идет. Думаю, мы оба это понимали, что не облегчало ситуацию, но делало ее терпимой. Мой бусти. https://bastitoyusterror там на 5 глав больше. Второй том. 66. Множество неясностей. Разговор нас прямо сильно затянул. Никогда не думал, что нечто подобное вот так спонтанно может произойти. Чем больше длился диалог, тем больше мне казалось, что слова Лины о том, что она знает мои предпочтения, куда более глубокие, чем кажется на первый взгляд. Как-то не задумывался до этого времени, что мне хочется вот так поговорить на интересные и общие темы, тем более что собеседником окажется сама Женсюэ. До чертиков совпадений, хотя оно вроде и закономерно. Конечно, мы с Линой говорим очень много и, зачастую, душевно, но тут ясно видна одна очевидная проекция. Лиса – это скорее моя поддержка и помощь, та, на кого я могу опереться в нужный момент, кто придает мне силы и мотивации вообще что-либо делать. Женсюэ же скорее та, кто может вместе со мной ветер в лицо ловить. Думаю, аналогия хорошая. Проговорили мы вплоть до поздней ночи, много чем поделились и озвучили, например, мне теперь известно, что девушка просто обожает онигири, такие треугольнички рисовые, с разной начинкой, а еще жутко не переносит острое. Такие мелочи заставляют задать вопрос, а нужны ли они вообще, но ответ вполне очевиден, даже сомневаться не приходится. На этом и строятся начальные отношения. Мы словно оба понимали, что отношения, по крайней мере в данный момент, и в прямом смысле, между нами пока невозможны, но, как я и говорил до этого, это не означает, что пробовать нарастить необходимую опору для них, бессмысленно. Мы сходили прогулялись до кухни, правда, ей пришлось обратно принимать облик Цинхэ, что слегка подпортило мне настроение, однако этим решила воспользоваться сама девушка, внезапно шепнув мне на ушко: «Я рада, что тебе нравится мой настоящий облик». Смутить она определенно умеет. Перекусили, и беседа стремительно продолжалась до момента прихода главы Нин. Как оказалось, уже на дворе было почти 10 утра, а мы тут все разговаривали. Последний, кстати, пришел ради уточнения отъезда к нейтральному месту проведения встречи с Биби Дун. Эти детали не особенно меня касались, да и при надобности мне сама девушка о них уточнит, так что я покинул этих двоих. Я быстро вернулся в комнату, где сейчас сидела Лиина перед зеркалом, а судя по витающему запаху, она была после утреннего душа. Ее отражение мне ухмыльнулось, да с такой силой, что мне аж поплохело. Вот точно чертовка, забавляется со мной. Это же и подтверждал последующий комментарий. Изменник чертов. Поворчав для вида, а на деле вообще даже внутренне посмеявшись и слегка смутившись ситуацией, я вкратце поведал о том, что вообще произошло. Ответ подтверждал мою догадку о том, что эта коварная лиса гораздо более коварная, чем хочет казаться. Кто бы мог подумать, что я буду права. Фу-фу, два чересчур серьезных теоретика, ищущие повод разразиться тирадой о чем угодно, сошлись во мнениях. Я удивлена вообще, что никто из вас не заметил схожести вашего поведения. Ну, это скорее сказывается мой большой опыт общения с вами обоими. Далее, я все уточнил о том, точно ли все хорошо. Меня заверили, что да, хотя и уточнили насчет небольшой, но колкой ревности о том, чтобы, цитирую, не выделял в последующем никакого из нас. Как задумаюсь о смысле фразы, так почему-то мне дико странно на душе становить, но приятно. Да дожился. Складывалось ощущение, будто все решено. Так вот нифига это не так, как я уже упоминал, наше настоящее знакомство только началось. В любом случае, это мало что меняло по большему счету, на все нужно время, коего у нас не очень много. Через пару деньков мы выезжаем в сторону нейтрального городка на границе Тяньдоу и Храма Духов. И насколько абсурден наш парад я даже описать словами не могу, лишь перечислить все. По меньшей мере, около сотни мастеров духа выше 50-го, 10 дула и 3 титулованных, 4, считая Шилонга, но он не из касты империи. И ведь всей этой куче людей надо организовать повозки, подобрать соответствующую одежду, дать инструкции, оснастить хорошим оружием. По крайней мере часть тех, что находится под прямым командованием самого Цинхэ, а это, между прочим, куча артефактных щитов, моих медальонов и еще нескольких примочек, типа тех же арбалетов Чжугэ, выданных от главы Нина, насколько я понимаю, из недавно сделанной партии с разрешения Тансана и договора с ним, как небольшой презент для самого короля. И ведь по-другому-то нельзя было. Мы ведь прекрасно понимали, что единственное ожидающее нас действие, это разговор, возможно тяжелый, муторный, неприятный в какой-то степени, но нас точно там не грохнут. Однако, дабы не выделяться, мы втроем, особенно сам Цинхэ, строили из себя чуть паникующих людей, которые из-за своей паранойи пытаются обеспечить защиту. Отказаться, если рассматривать все варианты с точки зрения тех, кто не в курсе всей ситуации, очевидно, тоже был не вариант, хотя это активно обсуждалось, но быстро исчезло из поля разговоров. Биби Дун же, это скоро как девиз какой-то будет. Короче, с горем пополам, мы выдвинулись в нужную сторону, заимев все необходимое и снарядившись до зубов, иногда даже буквально КХМ, не будем о грустном. В касте 90-уровневых с нами ехали трое имперских. Титул меча, Чэнь Син, титул костяного дракона, Гуронг, они оба с Нином, и Дугубо. Ну и уже упомянутый Шилонг. Почетные старички ехали в одной карете, и судя по лицам там, все находились в напряжении. Главная пагода была с Цинхэ, они что-то активно обсуждали, ну и мы вдвоем, очевидно, тоже рядом находились. Вся троица карет ехали четко посередине, впереди, справа, слева и сзади нас окружала орава бойцов. Ощущение так себе, если честно. Сидишь и прям жопой чуешь, как куча огоньков на твоем чувствительном поле, так и светится, сигналь о том, что они тут. Хуже в этом плане было Лене, благо, это был лишь отголосок возможного дискомфорта, ибо шестое умение, очевидно, девушка не использовала. И решить эту проблему было попросту невозможно, убрать воздействие духа никак нельзя. В общем счете, путь выдался долгим и довольно безрадостным. Из развлечений только медитация, ну и разговоры. Но лисица не была в хотя бы маломальски адекватном настроении, поэтому приходилось в позе лотоса сидеть, поглощая местную силу в воздухе. Кстати говоря, как я и предполагал, у меня получилось недавно взять новый уровень. Я теперь 77-й. Оставалось 3 уровня до следующей декады, что, ну, мягко сказать, слегка осложняло жизнь. Вновь поиск необходимых зверей грозится затянуться настолько, что количество необходимого ожидания может достичь абсурдных цифр времени. И мне действительно остается лишь надеяться на везение, но ничего не попишешь. Наверное, мне стоило сразу же просить Женьсю и искать несколько подобных пар, дабы при достижении известных уровней повысить шанс на находку. Затупил, не то чтобы конкретно, но упустил несколько месяцев. Увы, по крайней мере, задел на будущее я имею, и буду искать на 2 кольца сразу же. По этому поводу я говорил с Женьсюэ, и получил, как, впрочем, и ожидал, не самые утешительные новости, ни ее информационная сеть, ни главы Нина, не имеют даже примерных сведений, где искать столь специфичных зверей. Требуется углубляться дальше в лес, что, ну, крайне плачевная идея для сольных людей, коими и являются разведчики. Там слишком много опасностей на квадратный метр становится, начиная от банальщины, вроде тех же ядовитых кустиков, до всяких жиж с кислотой или чем-то подобным, до, твою дивизию, животных, что вполне могут посоперничать, а то и превзойти Лину в ощущении пространства вокруг себя. Надо ли мне говорить, что в схватке один на один даже с равным по силе зверем, ну, условно будучи 60-м убивать 40-тысячелетнего, у тебя мало шансов без дополнительных артефактов и прочей лабуды. Чего стоит мой бой вовремя поглощения Линой своего 5-го кольца? Я тогда был 60-м, у меня была ци, амулеты, второй дух и даже так, у меня еле получилось выйти победителем. Сильно тогда потрепало меня, конечно, там было еще куча особей, но они все убирались максимально быстро, ибо достаточно посредственны. В общем, все достаточно грустно. Никто не хочет рисковать и забираться ну хотя бы на километров 200 в лес. Добавить к этому кучу всякие истории по легендарных зверей, типа той большой гориллы, по слухам являющейся хозяином леса, так и вовсе становится все печально. Адекватного решения у этой проблемы просто нет. Можно лишь компенсировать недостатки командной работы, условно, иметь разведчика, несколько танков, способных драться в эпицентре при нужде, мага контроля, силы, ловкости, поддержки и еще несколько условий. Для этого тебе надо тех людей, в которых ты уверен на все 100%, и зачастую, таких не найти. К тому же, не стоит забывать и о банальном везении, ведь где гарантии, что у вас получится не то что найти зверя, а в принципе хотя бы на след его выйти. Многие великовозрастные твари ведь не только убирают отпечатки своих лап, но и даже иной раз свое дерьмо сжигают духовной энергией, а запах развеивают все той же силой. Это же касается и еды. Очень мало зверей остаются возле костей, которые еще недавно были живой тушей, даже на день. Им дороги их жизни, за что их винить глупо. Однако, ситуацию это не облегчает. В этом плане мне вполне может помочь Бибидун. Но так не хочется вообще у нее что-то просить. Хотя по идее, так как я являюсь официальным наследником, чего никак не видно по факту, она не должна много стребовать за свою помощь, может быть даже, сделает это на халяву. Это еще предстоит увидеть, и предсказывать такие вещи невозможно. И вот тут меня посетила неприятная мысль. Она ведь вполне может с меня взять клятву всегда быть на стороне храма, ее стороне, в частности. Это весьма неприятно, ибо тонкость самого ритуала я понял, но вот как избавиться от посторонней энергии, особенно, черт ее дери, энергии подобной силы, как у Бибидун, а там, как я говорил раньше, явно выше 97 уровня, и вовсе грозится стать не то что неприятной, а нерешаемой проблемой. Может быть, к уровню 90 я смогу избавляться от этой побочной хрени, де-факто супер-пупер ограничители. Но это, опять же, еще предстоит выяснить. На фоне фильтрации духа, за прошедшие дни, все так же прогресса нет. У меня просто не хватает понимания, и черт его знает, как мне это исправить. Что я могу сейчас? Ну, допустим, наловчиться перерабатывать чужую энергию, что основано на одном элементе, ибо силу из двух я уже вряд ли потяну, что уж говорить о все том же очаровании Лиины. Как мне автоматизировать процесс, что может упростить истощение ментальной силы и пробел в понимании элементов и взаимодействий внутри них? Ну, первое можно устранить, костью духа, что в данный момент получить невозможно, или же переносом нагрузки на другую степь, то есть, условно, разместить массивы внутри организма, что будут в точности копировать четко выверенные действия. Вот звучит очень хорошо, а на деле сомнительное удовольствие. Все просто. Любое отклонение силы, допустим, изменение темпа подачи, или же количество вообще, массив порушит, а вместе с ним и мне ущерб нанесет, и будет очень хорошо, если этот урон не оставит меня без духа, или вовсе не убьет. Внезапность, опять же, поэтому, так просто массив не установишь, на то это и ментальная сила, значит, надо сделать так, чтобы спектр познания силы был шире, составлен на определенных условиях, к примеру так, источник, к примеру, Женьсюэ, передает мне силу, в зависимости от уже упомянутых критериев, массив раскрывается особенным, соответствующим только текущему случаю, вариантом, звучит все так же прекрасно, однако, тут опять куча но. Во-первых, сам массив. Я ни разу не видел нечто такое, что способно мгновенно улавливать импульс силы, скорость и прочие вещи, изменяясь в определенную сторону. Ну, вернее, видел, но повторить такое можно только с помощью большой системы. Если брать вот прям по минимуму, это около 30 точек, а у меня плохие с этим ассоциации. В прошлый раз, это закончилось для меня фатально, и, к удивлению, дело даже не в этом, ибо я наносил все 36 точек массива в статичных условиях, а это максимум. Просто ну делать такое в своем организме равносильно самоубийству. Хорошо, если опустить этот момент, хотя только он один, по сути, перечеркивает вообще всю возможность, остается вопрос, а где мне взять столько места в теле? Это целая система, абсурд просто. Короче говоря, вариант-то хороший, реализация его если не невозможна, то крайне тяжела. Ну, а пробел в знаниях с этим поможет только время и хорошая библиотека, возможно, как же все позитивно выглядит. Так уж вышло, что наше шествие шло как раз через Академию Шрек. Нам даже 7 монстров помахали. С ними стояли учителя, и что самое примечательное, очень обеспокоенный Сиаган. Насколько я понял, последний о чем-то переговорил с Ранран. Та ему кивнула и нагнала карету со своим отцом, где как следует поклонившись королю, вошла вовнутрь, о чем-то спрашивая и активно жестикулируя. Затем и меня с Лииной туда позвали. Как оказалось, Сиаган попросил о том, чтобы отправиться с процессией короля. Точную причину нам не уточнили, но судя по лицу Цинхэ, она была весьма серьезная. Даже предположить не могу, честно говоря. Ну, вряд ли он прямой связи с Биби Дун ищет, хотя кто этого дебила знает. Может быть, о чем-то перетереть хочет с ней на почве М старого знакомства. Сомнительная ситуация, если честно. Так вы от нас настойчиво попросили потерпеть его в нашей карете, ибо садить к королю не по статусу, а титулованным, неуважение. Отказать же ему даже не планировали, что еще раз подтверждало серьезность. Причем, насколько я понял, настоял на этом сам глава Нин. Странные эти ваши понятия статуса, нам ведь, фактически, с Цинхэ ехать разрешено, что автоматически ставит нас в высокое положение, но при этом нас попросили в другую карету сесть, ибо глава Нин. При этом, Сиагана садит с нами, признавая более приземленную иерархию. Нет, мне все равно, просто смешно выходит. Короче, посадили этого гения мысли к нам. Он поехал один, даже без Эрлум, хотя она там вроде его девушка-жена-любовница, хер знает кто, но близкая к нему. А каким взглядом она его окинула, это было очень показательно. Волнение прямо в край било. Похоже, реально едет к Биби Дун. Ну, теперь и без того тухлая аура внутри нашего средства передвижения стала еще более тухлой, ибо Лиина разве что не плевалась в него. Да, а ведь нам еще с пару дней ехать. Хорошо, хоть останавливаемся иногда на отдых и место для сна. Сегодняшняя стоянка была возле небольшой речки. Уже ночью, когда большинство спали, меня позвала Женьсюэ. Короче, дело обстоит так. То, что у Тансана два духа, уже было не секретом для некоторого круга лиц, поэтому Сиаган не боялся раскрыть эту карту. Он целенаправленно ехал к Бибидун, дабы, барабанная дробь, узнать о способе культивации двух духов. О королевской процессии он в наглую воспользовался, ибо его с ней точно не убьют. И вот, казалось бы, откажи ты этому кретину, а вот хренушки. Ей Тони и Инька так намекнули, что Танхао, вообще-то, все еще пасет своего сына, поэтому нежелательно отказывать. Да и глава Нин настоял, все же, сам Тансан, с его слов, многое сделал для клана Пагоды Сокровищ. К тому же, заиметь самого Танхао в возможных должниках было бы неплохо. Вот чем больше задумываюсь об этой ситуации, тем больше она мне кажется абсурдной. Мой Бусти. https://bast.to/user/terror там главы вплоть до 72 ой. Второй том. 67. Разговоры перед встречей. Подожди, я правильно поняла. Я вернулся в нашу с Лииной палатку. После разговора с Жэньсюэ, он просто в наглую взял и воспользовался королем вообще никак не скрываясь. Да, в моих глазах это тоже выглядит абсурдом. Но из-за главы Нина отказать было невозможно. Все же, он серьезный политический союзник, и это проблема. Как оказалось, именно глава Нин настоял на том, чтобы они с королем ехали отдельно от нас, по крайней мере так сказала Жэньсюэ, а не доверять ей у нас нет причины. Он нас, видимо, не особенно признает, хотя и благодарен за свое спасение. Похоже, сама моя возможность излечивать подобный яд для него подозрительна. Четко видно, что он предвзят именно к нам, ведь Тансану спокойно позволяет находиться рядом с его дочкой, хотя даже сам Дугу признал его мастерство в стихии, что автоматически ставит парня наравне со стариком. Короче говоря, вполне вероятно, что он под нас копает, вернее сказать, именно под меня. К тебе претензий вообще нет, ибо нет связи с четырьмя кланами, что были в подчинении семьи безбрежных небес, да и всякие безумные вещи ты не вытворяешь. Даже минуя тот факт, что я спонсирую королевство своими амулетами, а также предоставляю благо самому Цинхэ. Но разве не должно быть наоборот? Все перечисленные факты ведь идут на пользу всем в Тяньдоу, а раз уж сам король не подозревает и держит при себе, то и ему стоит так делать. Вот и я о том же думаю, но ничего другого в голову не идет. Он никак не может знать о нашем происхождении, ведь мы даже сами не связывались с храмом. Может быть, до Нина дошла информация о поставке медальона в Бибидун, ведь я оставил там ответственного человека. Но прямой связи там нет, а шанс на появление еще одного гения, что смог заключить силу в переносной накопитель, довольно высок, вопреки предубеждениям. Но это все равно ничего не меняет. Иными словами, нам теперь стоит быть в 5 раз намного более осторожными, чем до этого, верно, и желательно бы отослать письмо Бибидун по этому поводу. Конечно, она и так будет блюсти конспирацию, но даже малейшее изменение по отношению к нам будет замечено из-за пристальной слежки. Ведь вряд ли глава Нин не будет присутствовать на столь важной встрече, думаю, он будет выступать как надежный союзник со стороны Цинхэ. Пу-пу, прибавилось проблем почти на ровном месте. Девушка откинулась на подушку, взглянув на потолок палатки. Как люди, что позволили протащить в королевскую свиту титулованного Дула, она слегка притопнула ножкой, могут подозревать тебя. Тут дело в общей ситуации. Через почти 1.5 года после нашего появления королю поплохело, выяснилось, что Сюэ Бен предатель, и власть почти мгновенно перешла к Цинхэ. Предполагаю, что выходит вот как. К самому нынешнему королю у него претензий нет, ведь сам Нин в нем уверен. По многим причинам, одни из основных – непосредственное наставничество и долгая жизнь рядом. Соответственно, вряд ли именно он за всем стоит, по крайней мере, рассматривая в этом контексте. А раз не он, то кто? Правильно, его свита. Тут задумываешься о титулованном. Однако это становится супер нелогичным, ибо последний служит на короля уже несколько лет, и ничего не происходило. Вот и выходит, что остается либо верить в совпадение и действительную вину Бена, либо предполагать, что мы засланные люди откуда-нибудь, неважно даже откуда, хотя в свете последних событий все выглядит так, будто как раз от храма. Ну и очевидно, наша цель охмурить Цинхэ, опять же, неважно каким способом, и подмять Тяньдоу под того, кому мы подчиняемся. Тхах, Лина быстренько нависла надо мной. Она улыбалась, а в глазах у нее словно бесы играли. У тебя ведь получилось охмурить нашего Цинхэ. Так что мысли Нина, если ты прав, точны в одном из пунктов. Посмотрите на нее, забавляется над бедным практиком. Ну а что, оглаживаем пальчиком мне грудь. Я не права, у нас тут вроде Жэньсюэ от тебя без ума. Еще шире ухмыляется. Ладно, ладно, как скажешь. Но вот факты это не меняет. Говорим-то мы в контексте именно Цинхэ. Это правда. Упала на меня, с некоторой тяжестью выдохнув. Что будем делать? Пока плыть по течению. Вариантов у нас особо нет, да и не появится в ближайшем будущем. Скорее, нам придется ужиматься еще сильнее. Не то чтобы мы особо подозрительные вещи делали, но все же теперь следить за этим придется вдвойне. Даже недопонимания для нас очень нежелательны. Думаю, точнее ситуация станет позже, когда вся эта эпопея со встречами закончится. Тогда спать, да, спокойной ночи. Утро, сборы, и мы выдвинулись чуть позже восхода солнца. Собственно, история все та же. Хмурая лисица, отчужденный Сиаган, и я, который постоянно медитирует. Мы даже особенно не говорили, думаю, понятно по какой причине. Так прошли еще два дня в пути, и наконец показалось нужное нам королевство. Стража на воротах не была удивлена нашему приезду, уже на все уши разгалдели о приезде двух высокопоставленных особ. Хотя, даже так, когда ты, будучи 50-м уровнем, принимаешь столько людей сильнее тебя, да там еще и сам король, то, разумеется, мандраж будет довольно весомым. Было бы славно, если бы кто-нибудь смог перевести тот город, что находится на стыке Тяньдоу и Храма Духов, ибо у меня не получилось, автоматический переводчик работает плохо, а там, на основной карте, еще и шрифт сливается. Ну и китайский я не знаю, разумеется. Заранее спасибо. Нас быстренько пропустили, даже не досматривали, куда уж там. Отели для всех были готовы, все по высшему стандарту. Разумеется, коснулось это только титулованных, нас двоих, главу Нин и самого короля. Остальным выдали средненькие номера. На самом деле, даже такое отношение к обычному войску было весьма и весьма показательным, что пошло в плюс к карме самого Цинхэ. Разумеется, сегодня уже никто нигде встречаться не будет, но вот посланников выслали, друг другу жопы полизали, ну реально так, там они стелили о великом могуществе обоих наций, что рады нашей встрече и так далее, в общем, типичный диалог двух правителей. Причем, они действительно правители в кавычках. Формально, Биби Дун лишь верховный архиепископ, то есть власти над обычными людьми не имеет, ну а Цинхэ и не Цинхэ вовсе. Смешно выходит, и на этом все закончилось. Наше пристанище хорошо выделялось благодаря флагу и большому количеству стражников. Расположение храма же было видно из-за красовавшейся небольшой статуи девушки с крыльями, такая же была и на основном здании храма, ну и разумеется, отражала она ангела. А и конечно, еще там стояла одна сильная особа, очень сильная особа. Пробирает. Давненько я ее взгляда не чувствовал. Она наблюдала. Заметил это не только я, но и все титулованные. А Сиаган, срастив всю ситуацию, посмотрел туда, где куда смотрели мы и сжал кулак. У них там явно что-то случилось, ибо страха я в нем не вижу, скорее скорбь, сильную скорбь. Короче говоря, дабы не привлекать лишнее внимание Биби Дун, что звучит слегка абсурдно, учитывая расстояние между нами, но мы тут все сверхлюди, вальяжненько развернулась и пошла в свои покои. От нее все так же веет силой и властью. Ко мне подошел ядовитый старикан. Никогда не переходи ей дорогу. Ее первосвященство слишком сильное. Ходит заблуждение, что дошедший до 90 уровня считается элитой. Но даже среди элиты есть своя иерархия. И на одном из первых мест будет Биби Дун. У тебя есть против нее шансы? Вряд ли. Может быть, я даже не смогу силу свою использовать под ее аурой. Конечно, под истинным обличием, я и составлю ей конкуренцию, если ей дать ограничение на все умения выше 6 и не давать использовать больше половины силы. Я видел, на что она была способна. Никогда не думал, что самолюбивый старикан так о ком-то отзовется. Похоже, разрыв силы между нами не просто большой, а огромный, величайший. Как сравнивать слона и муравья? К тому же, она ведь там и не одна. Он слегка сжал кулак. Хризантема небес и призрак, ее ближайшие старейшины. Каждый из них, если не равен мне, то превосходит. При текущем количестве титулованных даула с нашей стороны, даже если их будет всего трое, мы вообще рискуем проиграть в случае стычки. Как много ты знаешь о них? Я знаю много о них. Умения, силы, уровни. Правда, последнее не актуально. 10 лет назад они оба меня чуть не убили. Тогда я был слегка сильнее каждого из них, но проиграл из-за их командной работы. Знаю также, что у них есть особое умение, позволяющие остановить всех врагов в определенном радиусе. Ужасная вещь, но для этого необходимо дать им небольшое количество времени, что в кондициях битвы столь сильных людей, слишком многое. Но против незнающего человека это может сработать. Поведаешь поподробнее? Он слегка подумал и кивнул. Информации было много, ибо старик и правда был знатоком. Помимо фактических сил, он рассказал о нескольких историях, связанных с храмом, большинство правда, мне были известны, к примеру, смерть Цзянь Сюньцзи, прошлый понтифик, что была устроена Танхао. Но сама суть такого жеста, старик, похоже, меня зауважал, видимо, в свете недавних событий. Ну, только вот поведал мне он это в своеобразной манере. Из ряда так уж и быть, поделюсь своей великой мудростью, что хорошо подчеркивает его отношение ко всему, а также его статусное положение, ведь хочешь не хочешь, но даже с самым слабым титулованным придется разговаривать подобающе. Поэтому, соблюдая, так сказать, нагоняя своему младшему, старик и начал свой рассказ. Это было весьма полезно, ведь даже несмотря на мою фактическую принадлежность к храму, и жизнь там почти 13 лет, я не был в курсе множества вещей. Избегая уже известных мне фактов, третье кольцо хризантемы упомянутой смерти, а также, внезапно, информации о том, зачем же все-таки храм охотился 20 лет назад, выходило вот так. В чистом бою, призрак сильнее из-за своей скорости, у него дух призрачный демон. Однако, полезнее глобально именно хризантема. У него просто гораздо большая площадь поражения, благодаря девятому умению. Его предыдущие умения, за исключением третьего, шестого, седьмого и восьмого, разбрасывают по площади боя лепесточки, которые может поглотить в себя уже упомянутое кольцо, вдарив огромным количеством силы. Если брать в общем, то их кольца весьма сильны, из прям выделяющихся. Второе умение призрака, оно ограничивает передвижение и повышает характеристики владельца, появляется там небольшая такая коробочка, пересечение границ которой наносит урон и в разы замедляет, а также пятое, оно в свою очередь, вообще сковывает. Там, как описывал старик, вообще руки такие тянутся, что тебя держат. При этом, духа от этого умения не чувствуется. Нельзя и не упомянуть его истинное обличие. У условного титула меча против такого умения не будет вообще шансов. Оно дает признаку иммунитет к физическим атакам. Его можно достать только духом, а учитывая его скорость, дух ловкости, напоминаю, это прям становится проблемой. С точки зрения хризантемы, тут по козырям примерно такое же количество. Уже упомянутое девятое умение в представлении не нуждается, но в дополнении точно. У его лепестков нет ограничения на количество. То есть, он буквально может ими все пространство обложить, а потом впитать в себя, дабы нанести еще больший урон. Но, разумеется, такое требует безумное количество духа, что, кстати, частично нивелирует его истинное обличие, дающие большое количество энергии. Далее идет его восьмое, что имеет силу, равную последнему кольцу дугу. Да, оно настолько сильное, что перепрыгивает градацию ранга. Похоже, кому-то повезло с совместимостью. Нельзя не сказать и о его третьем умении. Я его очень недооценивал, прям сильно. Там, блин, не простое ограничение передвижения, а, похоже, остановка времени в конкретном месте. И разумеется, их козырь. Это ну оно вообще нарушает все возможные адекватные представления. Да, Дугу упомянул о том, что, вообще-то, такое требует их совмещения, к тому же, лишает возможности двигаться и управлять своим телом. Ну вот если вдуматься не особенно понятно, на каких костылях оно работает. То есть, в определенном радиусе, ты можешь обездвижить любого соперника, при этом дать возможность двигаться союзникам. Как? По какой нахрен логике? Ну реально, как это возможно даже теоретически? Даже если представить, что каждый из них, каким-то образом, лучше не вдумываться каким, ибо это тоже выливается в абсурд, сковывает аурой всех, то почему блин оно на союзников не работает? Они могут выбирать кого именно захватить, но не слишком ли это? Такое разве может на деле существовать? Это же даст тебе доступ буквально к любому кольцу, даже супер-мега-древнему. Я повторяю, ты можешь сковать кого угодно, нет ограничений. Именно поэтому я и спрашиваю, какого хрена вообще? У такого умения должно быть куча ограничений. Может оно вредит культивации создателей, может, забирает их силы на безумно большое количество времени, я не знаю. Гадать бессмысленно. Может быть, удастся позже спросить их самих об этом. Проговорили мы по итогу больше получаса. Подытожил Дугу вот такими словами. Итак, парень, будь предельно осторожен. Я понимаю, что ты весьма силен для своего возраста, но не дай себе закрыть глаза на общую картину. Он обо мне беспокоится? Удивительно. Знаю, я никогда не стану недооценивать соперника, даже если он ниже меня на несколько уровней. Да и как я могу проигнорировать ваши слова? Это верно. Но почему-то, мне кажется, в тебе говорит опыт. На своем втором десятке уже успел что-то потерять, у него в глазах отразилась какая-то странная боль. Ну, было дело. Развожу руками. Я еще тогда даже половины силы не имел. Не хочу вдаваться в подробности, но выиграли мы тогда бой только чудом, не иначе. Самое противное, что я подставил по удар Лину, тогда она мне еще хорошей сестрой по мастеру приходилась. С тех пор я стараюсь учитывать, если не весь аспект, то хотя бы тот, что доступен мне. Но даже так, как бы ни пытался, мои суждения несовершены и требуют коррекции по мере возможности. Понимаю. Ладно, думаю, тебе есть о чем подумать. Старик постарчески кивнул. Тавтология как нельзя кстати, и покинул меня. Ну как меня? Дело в том, что подошла Лина. Она особо не пряталась, выставляя себя на показ, но в диалог не лезла, тихонько досаждая своей аурой. Собственно, думаю, это одна из причин, почему Дугу ушел. Как бы он сам выразился, дела молодежи надо оставить самой молодежи. Вот опять мы пришли к выводу, что если твое предсказание или действие не точно на 100%, а всего лишь на 99%, то оно глупое и вообще, его стоит забыть и придумать новое, более точное. Так, Лина обняла меня со спины, слегка повиснув. КХМ, нет, не было такого. Мои суждения не могут быть точнее 70%. Пу-пу-пу, тебе конкретные примеры? Вот чертовка, знает ведь, что мне придется сдаться. Это уже произошедшие вещи, поэтому я заведомо проиграл в этом споре. Пришлось оперативно переводить тему затягиванием своей красотки в поцелуй. Я не убегаю, это тактическое отступление, КХМ. Но в любом случае, она в каком-то сильно озорном настроении. Поинтересовавшись, мне был дан простой ответ. Она недавно покушала ее любимого сладкого, поэтому за это должен страдать один несчастный практик. Логику улавливаете? Вот и я нет, но по заверениям Лины, она есть. Но она была поистине рада. Да, как-то я упустил из вида, что девушка действительно в последнее время перестала кушать всякие вкусности. Обычную, нормальную, человеческую еду. Да мы в принципе никуда не выбирались, что не есть хорошо. Надо бы побаловать ее. Думаю, после всей этой хрени можно организовать роскошный романтический ужин. Но сначала придется потерпеть. На моем бусте лежат главы вплоть до 74. https://bastetoyusterror. Второй том. 68. Официальная встреча. Утро следующего дня было очень занятым. Очевидно, что необходимо собраться и всем скопом пойти на чуть штурм, не сказал. КХМ. Пойти на встречу, да, точно. В общем счете, подготовка включала в себя некоторые инструкции, особенно одному хрену, которого вообще не звали. Ага, я про Сиагана, ибо Женьсю и тоже дама наблюдательная и заметить его реакцию смогла. Более того, совместив прошлую информацию с этим мини-жестом, сделала конкретный вывод. Ни в коем случае не давать ему контактировать с ней, по крайней мере до того, как не завершатся переговоры. Короче говоря, сковали мужика, но по делам кретину. Также инструкции коснулись и нас. Ну как инструкции? Скорее, разговор. За полчаса мы обсудили примерный план. Свадьбу нам предложат почти со 100% вероятностью, поэтому нужно было сгладить некоторые моменты. Думаю, получилось очень неплохо. Главное, чтобы Нин поверил. По итогу, вышли мы ближе к обеду. Причем, шли мы именно в переносной храм, ведь фактически, статус Биби Дун здесь выше. Иначе было бы неуважение. Очевидно, последнее мы допустить не могли. Нашу бригаду можно было увидеть за пару километров, поэтому, разумеется, нас уже ждали. Да и, будем честны, Биби Дун нас, вполне вероятно, чувствует, даже когда мы находимся далеко. Думаю, она вообще все в пределах города чувствует. Ваше Величество, император Тяньдоу, Сюицинхэ, мы рады вас приветствовать. Голос призрака все такой же хриплый. Надеемся, что ваш путь был легким. Хризантема же, напротив, был все такой же стервозный. Да, спасибо за ваше волнение. Пройдемте, ее первосвященство вас ждет. Им величественно кивнули. Зашли вовнутрь. Первое, что бросилось в глаза, это присутствие стражи. небольшой, но судя по тому, кто это был, точно доверенный, Сиюэ, пламенный дебил Яни и еще парочка учеников. В одном из них точно узнавался Ли Кай. Он вообще с того поединка не поменялся, как был тупым на вид, так и остался. Первых двух точно чувствовался уровень выше короля, думаю, 52 и 1 соответственно, от двух других, 40. Теперь мне кажется маловероятным то, что они являются именно стражниками. Смысла в них нет, скорее всего, сюда их притащили только потому, что это золотое поколение. Подтверждало это и то, что они отправились за нами. Думаю, это как приятная обложка для встречи. Мол, мои самые ближайшие союзники здесь. Я почувствовал, как мою руку слегка сжали. Лина давно не видела брата, и едва себя сдерживала, хорошо соблюдая конспирацию. Нам, как и положено, поклонились. Затем провели через еще один коридор, прямо в зал для аудиенции, в котором только совсем нечувствительный не заметит характерную ауру. Она, конечно, скрывалась, но отдавала величием. В общем, ждет нас веселье. Наконец, вошли. Сидит на троне, вальяжно закинув ножку на ножку, прикрыв глаза. Однако, допустить такое долго она не могла. Все же, она инициатор встречи, да и статус короля Тяньдоу – это то, с чем придется считаться. Сейчас мы, фактически, находимся на военном поле, ну, по крайней мере со стороны, где оба фронта пришли договариваться по инициации одного из них. Короче, политика вещь дерьмовая, но необходимая. Разумеется, с трона Биби Дун спустилась, соблюдая определенный, умеренный темп. Встала напротив Цинхэ, слегка ухмыльнувшись. «Здравствуй, император Тяньдоу, я рада нашей встрече», уважительно кивает, как равному. «Ваше первосвященство, я рад вас видеть в здравии», Жэнь Сюэ ответила ей своим кивком. «Свита короля же, мы в том числе, глубоко поклонились. Пройдемте за стол, думаю, нам есть о чем поговорить». Эта сильная женщица успела окинуть всех присутствующих взглядом, анализируя наши уровни. Правда, загвоздка вышла. Дело в том, что вряд ли она сможет определить мой. Из-за свойств своего организма, моего точечного контроля энергии ЦИ, это тяжело сделать. Разве что, только в том случае, если я этого захочу или не могу контролировать, как при получении седьмого кольца было, или, например, в бою. В общем, сели. Стол был длинным, и наши фракции уселись друг против друга. Если смотреть глобально, то у нас 3 титула на 3, плюс, наши уровни с Лииной и Жэнь Сюэ превосходят золотое поколение. Но на деле, мы все знали, что к чему и зачем. Почему титула 3? Да все просто, глава Нин не мог взять с собой своего 2-го 90-го, ибо не по статусу. Ну а у короля всего 2, Шилонг и Дугубо, хотя последний, до какого-то момента, даже особо к королевской свите не относился, но его повысили, и отказываться старикан не стал. Разговор обещал быть веселым. После представлений друг другу, в особенности ее первосвященство интересовало отношение самого сильного ядовитого титулованного к императору Тяньдоу, а также, что это за парень, уровень которого столь сложно определить, мы приступили к беседе. Разумеется, речь Биби Дун началась с соболезнований, но все мы понимали, что тут всем абсолютно насрать на это, однако блюли приличие. Да, я уже говорил, что ненавижу политику. Далее зашел разговор о возможности более тесного контакта. Очевидно, что с храмом надо считаться, и даже союз в потенциале выглядит очень хорошим, но Жэнь Сюэ в своем обличии перенесла ответ на пару дней позже, якобы, чтобы подумать. На деле, мы, скорее всего, пойдем с ней разговаривать, да и пыль в глаза главе Нин тоже надо пустить. Следующим зашла речь о нормализации поставок различного рода материалов, вещей и прочей тематики. То есть, фактически, это не постоянный союз с точки зрения политики, но торговый, тот, что может обеспечить множество вещей. Издержки логистики предложили поделить, что, в общем-то, очевидно. Если контроль будет только за одной из сторон, это может в будущем сказаться или вылиться в проблему, но это уже будет после. Разумеется, такое предложение тоже принять просто так нельзя. Поэтому, еще один ответ в долгий ящик. Ну и наконец, встал вопрос об империи Стардоу. Вы же прекрасно понимаете, Биби Дун со всем изяществом отпила из своего бокала, что даже простая встреча такого рода очень сильно потревожит империю Стардоу. Дайхаоци станет стремиться как-либо нам помешать, или же, вступить в союз с нами. Госпожа Биби Дун, Нин, очевидно, на такое отреагировал, но был остановлен рукой принца, что легонько кивнул ему. «И что же вы хотите предложить?» Цинхэ слегка откинулся на кресле. «Первоочередно, мы пока не можем адекватно это обсудить. У нас до сих пор стоит вопрос нашего союза. Но даже если в теории это представить, чутко щурится, мы оба прекрасно понимаем, что самым адекватным решением будет объявление войны всем Стардоу и его императору. Это самое логичное решение, вряд ли будет уместным какой-то союз». В комнате повисло напряжение, да настолько, что едва ли не все здесь, за исключением, конечно, самой Биби Дун, были готовы вступить в бой. «Верно, но ведь это выглядит в перспективе очень выгодно. Часть свиты нашего Цинхэ выдохнула. Поделим империю Стардоу и станем двумя едиными правителями. Может быть, даже имеет смысл союз, в котором наследник по одному из наших доверенных людей, связанных браком, в будущем займет престол всего континента. Пожалуйста, поподробнее на этот счет». Цинхэ заинтересованно кивнул. «Я знала, что это вас заинтересует. Мы не будем рассматривать вариант вашего брака, это слишком непочтительно к вам, да и парочка других очевидных причин тоже мешают. Но это ведь не касается вашей свиты. Да и у меня есть дочь. Она имеет власть в храме и фактически является доверительным лицом всего храма. Я даже представить не могу, какого сейчас Женсюэ. Ее сейчас ведь ей же и продают кошмар. Это выглядит очень неплохо. Но опять же, нам необходимо время для обсуждения. Я понимаю, понимаю». Пару раз кивнула. Разговор и так затянулся. «Думаю, нам стоит назначить вторую встречу, чуть позже, как раз после ваших раздумий. Я всецело за. Думаю, через пару дней будет как раз кстати. Конечно, но отпустить просто так вас на ночь я не могу, это будет крайне невежественно. Нам стоит отужинать, а после слуги подготовят вам места для сна по высшему разряду». «Ради конспирации?» Цинхэ взглянул на Нина, меня, Лину и Дугу. Каждый из нас кивнул. «Ведь вывод простой: если не вдаваться в информацию, известную нам, нас уже могли убить. Но раз этого не сделали, то нам стоит просто быть паиньками». Кушали мы, разумеется, также в мрачной тишине, что уже в какую-то несмешную иронию вылезало, но так как никто не жаловался, куда уж там, приходилось терпеть и улыбаться, словно ничего не происходит. «Вот, мы разошлись по комнатам. Ну не совсем так. Короче, все сейчас сидели в одном месте, организовав небольшое экстренное собрание. Уселись, повесили барьер против прослушки, и Нин сразу же возразил: «Ваше Величество, если союз с храмом еще как-то можно обсудить, то вот объявление войны есть очень плохой шаг. Полагаю, вы имеете в виду то, что скажут нейтральные кланы, а также обычные люди, правильно? Плюс, греть такого союзника, как Биби Дун, сомнительная затея, ведь устранив Стардоу, она вполне может взяться за нас, став фактически единой императрицей». «Верно». Мужик чутко поуспокоился и поправил свой костюм. «Это слишком опасно. Мы рискуем и вовсе все погибнуть. Знаете, когда мы приняли это приглашение, мы уже рискнули многим. Но, хотя союз отдельно очень сомнителен, тот факт, что она предложила бракосочетание, дает очень многое. Вы и сами должны понимать, что нарушит Биби Дун эти слова, и, допустим, уничтожив всех своих противников, причем, в больших кавычках противников, а также расторгнув договор, она просто организует себе столько проблем, сколько это вообще возможно. Множество от нее отвернутся, а части Стяньдоу, а также остатки Стардоу, возможно, часть ее же храма, восстанет. Это слишком дорого, и такое подавить будет не то что сложно, а фактически невозможно. Поэтому союз этот рассматриваем мы только вкупе с бракосочетанием, и он нам даст действительно много. Вы забыли мировую позицию сил? Да если бы не храм духа, Тяньдоу бы уже пал от войны со Стардоу. Понимаете всю проблему? Вы хотите сделать так, чтобы Биби Дун объединилась с нашими противниками. Это же абсурд. Поэтому ответ очевиден. Вы правы, Нин почтительно склонил голову. Какие у нас кандидаты, в таком случае? Очень сомнительные, учитывая факт того, что у нее дочь. Мой дядя, но он стар, и союз может развалиться с его смертью. К тому же, рождение наследника тоже будет под вопросом. Мой брат теперь предатель и мертв. Мою кандидатуру мы не рассматриваем по ряду причин. А моя сестра и ваша дочь, девушки. Цинхэ развел руками. Это верно, ваше величество. Нин до этого слегка скривился, видимо из-за того, что его дочь тоже потенциальная кандидатка. Однако, я думаю, вы кое-что забыли. Смотрит на меня. Я не думаю, что это фактически возможно. Дело в том, что у Худзиня официальная невеста. Но да, минуя этот факт, то он действительно очень хорошо подходит. Однако, давайте вначале поговорим на чистоту. Вы ведь подозреваете его в чем-то, учитель, вам не стоит сейчас уходить в защиту. Я спрашиваю как раз с целью уладить этот вопрос раз и навсегда. Верно, он рассказал вкратце, почему он считает меня потенциальным предателем, при этом, то и дело поглядывая в мою сторону. Однако, в нашей ситуации придется с этим мириться. В нашей ситуации, наоборот, корень преткновения лишь его невеста, прости за эти слова, Худзинь. Я слегка кивнул, хотя и отыграть недовольного был обязан, ведь еще в начале пути, мы с ним заключили пакт на клятве духов, и дабы разрушить все ваши сомнения, я клянусь своим духом и культивацией, что наш договор еще действителен, и никак не вредит. Как она эффективно обошла условия правды, просто не договаривая, ведь прекрасно знала, что этого хватит, и Нин с удивленными глазами поспешит извиняться. Так и получилось. Я действительно об этом не знал, прошу за это прощения. Не стоит, мне нужно было сразу тебя просветить в этот момент. Думаю, теперь проблема улажена. Да, ваше величество, и вам не стоило идти к столь крайним мерам. В ответ Цинхэ лишь покачал головой, отвечая, нет, стоило. Сейчас мы находимся в очень проблемной ситуации, и надо максимально исключить внешние факторы, что могут помешать. Тем более, мне от этой клятвы не холодно, не жарко, к тому же я знаю, что вы, учитель, мне верите и без этого, но оно в любом случае того стоило, как скажете. В таком случае, да, остается слово за Худзинем и Лииной. Я слегка прикусил губу, продолжив отыгрывать роль. Я бы хотел отказа. Меня, как и было задумано, одернула сидящая рядом Лиса. Я посмотрел на нее в немом вопросе. «Дайте, пожалуйста, нам пару минут». Получив три кивка, мы вышли из комнаты и накинули уже свой барьер. «КХМ, иной раз я удивляюсь тому, насколько эффективно работаю ваши с Женьсю и планы. Ну, просто очень хорошо сложились множество факторов. Я просто напомню тебе, вы составили этот план за 30 минут сегодня с утра. Так, ничего подобного, это лишь компиляция некоторых вещей. И то, что вышло все так складно, нужно благодарить Женьсюэ. Ага-ага, как скажешь. Почему-то мне думается, что спросить девушку об этом, она скажет то же самое, только переведя все заслуги на тебя. Нет, точно нет, конечно, я тебе верю, как же я могу не верить своему мужчине. Подходит поближе, даже сомнений не испытываю. Оглаживает мне грудь, попутно ухмыляясь. Вот точно чертовка. Ладно, готовься. Нам еще предстоит отыграть небольшое негодование и некоторую грусть. ПФФ, плевое дело. Меня потянули за мой галстук и поцеловали. Идем. По итогу, разыграв сценку, что ой-ой, Лиина готова пожертвовать своим благосостоянием ради будущего империи. Она точно не была инициатором. О чем таком вы говорите? В общем счете, выглядело все очень смешно, да настолько, что пришлось прикладывать усилия не для того, чтобы правильно отыграть, а для того, чтобы просто в голос не заржать. Уж таким тоном эта хитрая лиса рассказывала о своем горе. Значит, с этим решили. Я еще раз благодарю вас за это решение, особенно тебя, Лиина. Обязательно вознагражу соответствующе. Думаю, кости духа будет достаточно, каждому, разумеется. Это слишком, чуть склоняю голову, такие ресурсы не то, что вы можете просто так раздавать. А я ведь и не просто так раздаю. Вы стали неотъемлемой частью моей свиты, разве я не могу вознаградить верных людей, да и вряд ли кто-то из присутствующих будет против. Нин покачал головой в согласии, к нему присоединился Шилонг, титул меча все так же молчал, но от него тут мало что зависит, ибо главный Нин. Дугу же решил высказаться. Малец, такой шанс выпадает редко. А если возьмешь себе кость черепа, то это усилит твой и так серьезный внутренний контроль энергии. К своем 25 ты можешь стать самым сильным титулованным Даула вообще. Хорошо, мы благодарны за это. Не стоит, это даже мало. Вы дали нам возможность получить союз с храмом, что даст нам возвысить нашу империю. Сравнивая какие-то две жалкие кости, мой Тяньдау получил в разы больше. Затем, мы еще немного обсудили насущные детали, например то, когда мы объявим о решении, каким образом и прочее. Затем, уже за полночь, разошлись. Вот только поспать нам явно не дадут. На моем бусте дополнительные главы вплоть до 75. https://bast.ustirror. Второй том. 69. Беседа с сильной мадамой Союз. Как я и сказал, поспать нам не дали. Буквально через полчаса в нашу комнату, при всем параде, с легко читаемой безумной сильной аурой вблизи, но недоступной из-за скрытности для тех, кто дальше пары метров, с величественным взглядом, немного поднятым подбородком, в туфельках и, конечно же, в своей фирменной шляпке полукороне полухрен пойми что, явилась Биби Дун, слегка ухмыльнувшись нам обоим. Разумеется, нам нужно было поприветствовать ее подобающе, но наше преклонение колена было остановлено ее руками. В этот раз я увидел ее движение, хотя скорости она явно не сбавляла. Лина даже чуть вскрикнула. «Мои ученики, наконец-то у меня есть время поговорить с вами на чистоту и обсудить насущные проблемы. Для начала, я бы хотела увидеть твои кольца». Она покрыла всю комнату странной, непроницаемой силой, по всей видимости ради обеспечения возможности показа нам силы. Подтверждая это, она продолжила. «Можете спокойно вызывать своих духов. Ни единая частица энергии отсюда не вылетит. Разумеется, мы сразу же выполнили ее задание. Ха-ха-ха». Она заливисто и весьма харизматично, между прочим, рассмеялась, слегка огладив подбородок. Стотысячелетние. Седьмым. Не будучи даже дула, без второго духа, без особых ресурсов. Ты действительно гений, что рождается раз в поколение. Я лишь стараюсь оправдать ваши ожидания. Ты их только что переплюнул. Я думала, ты больше 80 000 на святом уроне не поглотишь. Этот дурак сильно рисковал. Лиса скрючила на меня рожицу. Вообще иной раз головой не думает. Ох, Лина, Биби Дун нагладила ее волосы. Я прекрасно тебя не понимаю. Но, в конце концов, любящей женщине остается только быть поддержкой. Разве не так? Наша сильная мадама коснулась ее щеки, отдавая каким-то материнской аурой. Меня даже это слегка удивило. Никогда не думал, что настолько жестокая женщина способна выдавать настолько мягкую энергию. Да вы правы, ваше благородие. Лисица лишь покорно приняла ее ласку, хотя и не очень хотела, по всей видимости. Давайте присядем. С чашкой чая всегда проще вести разговор. Поведайте мне о своих умениях, а также вкратце о событиях в Тяньдоу с вашей стороны. В общих чертах, я знаю лишь итоги ваших с моей дочерью действий. Кстати о ней. Она на секунду замерла, словно отслеживая. Нашла. Приготовьте стол пока, я вернусь через пару минут. Нас ждет куда более веселый разговор, чем я предполагал изначально. Короче, помимо допросов по части силы и кучи всякой другой фигни, по типу различных будущих планов, мне сейчас будут сваты Дженсюи. Она вполне вообще могла наш разговор подслушивать сегодняшних, тот, что произошел после переговоров. Это будет весьма предсказуемо удивительно, или же странно логично. В общем, та еще ситуевина. Благо, некоторые моменты мы заранее обсудили. Только Лина разлила чай, как в комнате оказались теперь уже две девушки. Женьсюи приняла свое настоящее обличие, что в очередной раз приятно лицезреть. Она мне слабо улыбнулась, но потеряла улыбку, как только почувствовала руку Биби Дун на своем плече.